57. Улисс Гарсия. Ходили слухи, что их семья происходит от богатых американцев. Мама любила рассказывать о родственниках с отцовской стороны. Отец умер, когда Улиссу от роду было всего 2 года. Грязная война шла полным ходом, и последнее, что слышали об отце, его забрали в полицию. Потом они переезжали с места на место, пока в конце концов не осели в Тамаупилос у дедушки с бабушкой. Дед работал на ранчо, ставил изгороди, ремонтировал ветряки и сараи, больше времени проводил за рулем грузовика, чем в седле, но что поделаешь, жизнь вакерос изменилась. В Америке, говорят, ковбои вообще летают на вертолетах. Ну, так говорят. Дед всю жизнь проработал на Ароес, но не разбогател ни на песо. Семейство Ароес владело землей с 1600-х, и размер жалований они, похоже, сохранили неизменным с тех времен. Сидя у камина со стариками, он представлял всю его жизнь, с рождения до смерти. Неплохая судьба. Ему повезло. Его друзья закончат жизнь рабочими на нефтеперегонных заводах или продавцами безделушек для туристов, или вообще наркоманами и наркодилерами. Но все равно иногда он просыпался ночами в страхе, что стал таким же старым, как его дед, включал свет и подскакивал к зеркалу. Темнокожий, люди думали, что мулат. Широкий нос и густые брови. К зиме с севера возвращались мужчины с карманами битком набитыми долларами. И порой спускали их, заработок за весь сезон, за пару ночей в казино. Дед лишь пожимал плечами. «Мерседес Ароес покупает шарфики за $3000. В чем разница-то?» Улисс смотрел, как приезжают и уезжают очаровательные внучки Ароес на БМВ с персональным водителем. Из открытого окна, проезжавшего мимо автомобиля, доносились загадочные ароматы. В доме у них стояли чучелы ягуаров и слонов, повсюду экзотические ковры, а ванна из чистого золота. Но он про это только слышал, в дом его не пускали. Мать уехала работать в Матаморос, и он жил с дедом и бабушкой. Однажды, роясь в чемодане, который оставила мама, всякие безделушки, старые фотографии, ключи, поздравительные открытки от неизвестных ему людей, письма, помятые квитанции, университетский диплом отца Ривер Оукс. Среди прочего, он обнаружил в отдельной бумажной папке бабушкино свидетельство о рождении. Весь текст по-испански, кроме имени отца. Питер МакКаллоу. И еще письма на английском. Он знал, что бабушка пыталась встретиться с американскими родственниками, но они прогнали ее. Отец тоже пытался, и тоже безуспешно. В голове не укладывалось, как эти МакКаллоу, теперь он знал их фамилию, могли так обойтись с родными. К тебе приходит человек, просит помощи. Нужно же разобраться, хотя бы поговорить. Улисс начал воображать, как является к МакКаллоу, и они рады ему, и дают ему землю, и он становится богатым. Не за просто так, конечно, он докажет им, что отлично обращается со скотом, что он не какой-нибудь нахлебник, а умеет работать. И когда он покажет себя в деле, вот тогда-то и сознается, кто он такой на самом деле. Несколько лет он так грезил, и однажды, он не помнил точно когда, грезы обратились в точный план. В сентябре 2011-го он пересек границу и приехал на ранчо МакКаллоу. У деда был знакомый на оливковой плантации с мексиканской стороны в нескольких милях выше по реке. Они со стариком дождались темной ночи и переправились на другой берег. Дальше было легко. Он не молокосос какой-нибудь, он вакеро, и это его земля. Он отыскал старшего и предложил пари. Ручной работы седло. Если его сможет сбросить бронко, плохо объезженная лошадь из ремуды. Тот расхохотался, а после объяснил, что в их ремуде нет никаких бронко уже примерно с полвека. Поля они осматривают с вертолета, а лошадей покупают на других ранчо. 3-леток. Но по всему, видать, он все-таки произвел впечатление на этого белого, потому что тот не прогнал Улисса с ранчо, а внимательно рассмотрел его ремень с заклепками, чапсы, кожаные чехлы, надеваемые поверх штанов. Улисс сделал несколько кругов верхом, поймал бычка с помощью лассо, связал его. «Однажды я поймал орла на лету», — похвастался он. Вообще-то это была индейка, но он видел, что понравился этому человеку. «А еще могу работать сварщиком». Остаток дня он помогал по хозяйству, чинил изгородь, работал на тракторе. Вечером старший сказал: «250 в неделю». «Ламигра, служба иммиграции, вообще-то здесь не бывает, но если высунешь свой нос за пределы ранчо и тебя поймают, то просидишь несколько месяцев за решеткой. Обычно мы так не делаем, но сейчас очень не хватает рук, а дальше будет еще сложнее». Он это заметил, но решил не спрашивать, почему. «Через полгода подумаем об официальном разрешении на работу. Хотя не уверен, что мы сами продержимся так долго. Только на этой неделе я потерял двух парней. Так что если у тебя есть варианты, лучше воспользуйся ими». По Норте-Американо стандартам его зарплата была невелика, но ее все равно не на что было тратить. Маленькие ранчо контролировали агенты иммиграционной и таможенной полиции США, ИТП. Но у Маккалоу своя служба безопасности, и Ламигра тут редко появлялись. Впрочем, покидать территорию в любом случае было небезопасно. Бело-зеленые фургоны сновали по округе, приходилось сидеть под добровольным домашним арестом. У него была койка, несколько гвоздей в стене, чтобы развесить одежду. Если не работал, то смотрел телевизор с остальными вакерос. Когда ему не давали смотреть американские программы, незнание английского их не беспокоило, он брал ружье и отправлялся в Брассадо подстрелить пекари или кролика, или даже выследить оленя, которых тут бродило множество. Но их убивать слишком дорого. Американцы платят $1000 за право охотиться на оленей. Раз в месяц Улис пробирался в город, отправлял деду с бабушкой половину жалования и покупал новую рубашку, хотя приходилось выпрашивать вешалку, на которой она продавалась. На Рождество он долго присматривался к ботинкам Лукезе ручной работы, но остановился на Ариат, вчетверо дешевле. Еще он купил набор инструментов Лезерман, чувствовал себя настоящим богачом. А потом в магазин вошел белый человек с оружием, и все притихли. Помощник шерифа, кажется. Улис замер у кассы, дожидался, пока его покупки уложат в пакет, и смотрел на отражение этого типа в окне. Выйдя на улицу, скривился от отвращения. Помедлил около урны, прикидывая, не выбросить ли все купленное. Оно того не стоило. «Вот получишь официальные бумаги, станет легче», — заверил Ромеро, когда они уселись в машину. «Но и стой, ресибендами пермиссо. Не получу я никакого разрешения», — ответил Улис. Но Ромеро сделал вид, что не слышит. Он работал на Маккалоу уже 5 лет, однако его по-прежнему задерживали в ИТП, прикидываясь, что не узнают. Улис видел, как гордо он держится в новеньком белом фургоне, который принадлежит ему не больше, чем само ранчо, и понял, что Ромеро просто дурак. Да и он сам такой же болван. Старуха умирала, и некому было передать бизнес. Дочь у нее наркоманка, а сын, по слухам, не совсем полноценный мужчина. Был еще внук, которого все любили, но тот умудрился утонуть на глубине в 3 фута. Другой внук приезжал на ранчо с дружками, они носили сандалии, никогда не брились и постоянно курили мото, марихуану. С первого взгляда понятно, почему вакерос разбегаются. Это место умрет вместе со старухой. Его план оказался полной чепухой. Старуха редко бывала на ранчо, а старший ковбой, который, очевидно, и сам подыскивал другое место, позабыл о своем обещании выправить разрешение на работу. Но все равно здесь было лучше, чем у Аройос. И Улис остался.